Глава 47. Самкиэль. За несколько часов до этого. Птицы щебетали, возвещая наступление нового дня. Солнце ярко озарило мир мерцающими лучами. Оно ласкало вершины гор и золотило деревья, пробуждая всех живых существ. Расширим кипел жизнью, смехом и музыкой. Все готовились к новому прекрасному дню. Город праздновал очередную победу, отразив наступление темных сил. Я услышал, как персонал замка засуетился и прислонился к окну. Пряди моих волос щекотали мне руки, окровавленные доспехи валялись у моих ног. Я посмотрел на трехголового льва, и символ могущества Унира — уставился на меня в ответ. Тяжелые бронированные ботинки отца гремели по полу. За ним следовали несколько стражников. Они были ему не нужны. Ему никто не был нужен. Но они шли за ним и повиновались его приказам, как и всегда. «Я удивлен. Обычно в такие дни ты внизу празднуешь с друзьями. Ты болен?» Я покачал головой и выпрямился в полный рост. Даже так он был выше меня. Золотые нити и драгоценные камни, вплетенные в его волосы, сверкали на солнце. Среди них было маленькое украшение в форме головы оленя, сделанное моей матерью. Я точно знал, что эта вещица всегда была и будет для него особенной. Я помню все драгоценности, которые ты носил, как свои 5 пальцев. Ты никогда не позволял маминой подвеске тускнеть и сжимал ее в руке, когда нервничал. Я знаю, что все это просто сон, а ты всего лишь мое воспоминание. Призрак моего отца улыбнулся. Ты мудрый, гораздо мудрее, чем когда-либо прежде. Почему мне снится день после битвы при Хавоунгарде? Охранники позади него замерцали и исчезли. Тьма вокруг сгущалась, терпеливо ожидая подходящего момента, чтобы охватить нас целиком. Не обращая на это внимания, отец указал на горизонт. 1000 с лишним миров, Самкиэль. И я видел их все. Теперь ты находишься в центре. Твое имя превратилось в боевой клич. Тебя называют губителем мира. Но ты нечто гораздо большее. Я отошел от отца. Моя власть основана на страхе, а не на любви или уважении. Ты об этом позаботился. Я помог тебе. Я усмехнулся. Сначала я в это верил, но мама умерла, и ты стал отстраненным и холодным. Ты слишком сильно на меня надавил, но я прогнулся, а не сломался. Теперь в снах я вижу только сражения, смерть и хаос. И ее. Тьма подступала все ближе. «Почему ты преследуешь меня сейчас, царь богов?» Мы отправили предупреждение. Ты не послушался. Я нахмурился. Тьма стала на дюйм ближе. О ней? О Диане? Он покачал головой. Ты сделал недостаточно для того, чтобы ее остановить. Мое сердце бешено колотилось. Диану? Сейчас она слишком сильна. Слишком могущественно. Она будет уничтожать миры и сжигать их дотла, и один ты не справишься. Я сосредоточился и стиснул зубы, пытаясь контролировать сон. Меня охватило предчувствие. Тьма подкралась еще ближе. Темные щупальца в форме рук ползли выше, тянулись к Униру и ко мне, но никто из нас не двигался. Мы не могли. «Что ты можешь дать? Тебя одного недостаточно. Что ты? Его рука вытянулась вперед. Золотой клинок пронзил мое сердце. Боль, обжигающая и горячая, пронзила каждую частицу моего существа. Я посмотрел на отца. Его лицо изменилось, но когда он выдернул клинок, я на мгновение ощутил нечто знакомое. «Ты один. Ты умрешь один». Я схватился за живот. Серебряная кровь сочилась сквозь пальцы. Моя спина согнулась. Яркий серебряный свет вырвался из моей груди, моих глаз и моей души. Сияющий луч взмыл вверх и пробил атмосферу. Небо разверзлось. Древний зверь вырвался из открытого портала. Я чувствовал их. Слышал их проклятый смертоносный вой, который смешался с криками тех, кто умолял о спасении. И все эти звуки заглушал мрачный и угрожающий женский смех. Я содрогнулся. Силы меня покинули, а кожа окрасилась моей собственной кровью. «Ты не мой отец!» — прохрипел я. Мерцающий образ моего отца стоял на коленях передо мной. «Нет». Тьма добралась до меня, но было уже слишком поздно. Я умирал. Я чувствовал приближение Астероота и знал, что смерть будет милостью. Чьи-то руки обхватили меня и потащили вниз, вниз, вниз. Мутное лицо моего отца молча смотрело и ухмылялось. Я бросил последний взгляд на мир, оказавшись перед сияющими вратами. Из них вышли темные фигуры, облаченные в доспехи. За их спинами рычали хищные звери. Я хотел остаться и помочь. Я должен был сделать это ради своей семьи, друзей и мира. Но было слишком поздно, и удушающая пустота сдавила мое горло. Полностью погрузившись во тьму, я ощутил странное тепло. «Останься со мной». Мое тело дернулось, силой вырывая меня из хватки кошмара. Я поднял голову со стола и смахнул прилипший к лицу лист бумаги. Когда я успел уснуть? Воспользовавшись моментом, я ускользнул с вечеринки и поднялся к себе. Я смотрел на карту, думая, что это поможет мне выйти на ее след, но понятия не имел, с чего начать. Не в силах избавиться от неприятного чувства, вызванного сном, я провел руками по животу. Подняв белую рубашку, я обнаружил, что мое тело было по-прежнему целым. Кожу покрывали лишь шрамы от прошлых сражений. Я закрыл глаза и сделал один судорожный вдох, затем другой. Спина была мокрая от пота, и я вздрогнул. Это был кошмар, но не совсем обычный. Видение, которое казалось мне до ужаса реальным. Сейчас она слишком сильна, слишком могущественна. Она будет уничтожать миры. Он имел в виду Диану, а я понятия не имел, как с ней связаться. Но я точно знал, что не могу оставаться на месте и бездействовать, притворяясь, что мир не находится под угрозой, в то время как люди наслаждаются вечеринками и болтовнёй. Самкиэль, прости меня. Воздух завибрировал от голоса, который мог слышать только я. В следующее мгновение я был на ногах. Логан. В следующий миг я телепортировался в его комнату. Вокруг меня летали мелкие искры электричества. Его комната была пуста. Кровать заправлена, а вещи не тронуты. Еще через секунду я появился в комнате Винсента. Он подскочил на кровати, щуря глаза. Женщина-посол, лежавшая рядом с ним, схватила одеяло и подтянула его к подбородку. «В чем дело?» «Логан!» «Это все, что я сказал, прежде чем выйти из комнаты и пойти будить остальных». «Это был предсмертный клич?» — спросил Ксавье, стоя перед входом в заброшенную шахту. «Мы обыскали все, от Ночери до Кашуении, но ничего не нашли. Ничего, кроме пустых шахт. Но я знал, что он обследовал эти места в поисках Неверры». «Нет». Он вздохнул, стряхивая грязь с рукавов. «Это была последняя шахта, и я надеялся найти хоть какие-то зацепки, но тщетно. На мгновение я почувствовал, как волна энергии ударила мне в живот, словно что-то внутри меня взревело. Это напоминало открытие портала или сигнал тревоги. Ощущение появилось на долю секунды, а затем снова исчезло. Ничего не обнаружив, мы отправились на поиски Имаджин и Кэмерона. Они вышли из шахты, покрытые грязью. «Ничего», — сказала Имаджин, останавливаясь и оглядываясь назад. «Я не чувствую и не ощущаю даже отдаленного намека на присутствие небожителя». Резкий звон нарушил тишину. И все взгляды обратились на меня. «Что?» Кэмерон кивнул на мой карман. «Ты собираешься ответить?» Я взглянул вниз и понял, что резкий звонок исходит от телефона в моем кармане. Логан заставил меня завести мобильник, чтобы я мог со всеми общаться. «Что, если он тоже умрет? Что, если я не смогу спасти его, как ее, как моего отца?» Моя грудь горела, но я вытащил телефон. На экране мелькнуло имя Винсента. Я не стал тратить время на приветствие. «Ты нашел Логана?» На секунду воцарилось молчание. Затем Винсент сказал: «Нет, но, думаю, у нас есть более серьезная проблема». «Что?» «Просто возвращайтесь в Серебряный город. Сейчас». Кэмерон, Ксавье, Имаджин и я телепортировались в главный зал гильдии в Боэле. Из-за внушительных деревянных дверей доносились голоса. Я пошел вперед, едва касаясь ногами пола. Моя сила неслась впереди меня, распахнув двери так, что они едва не слетели с петель. «Как ты можешь не знать, где она?» — кричал Винсент. Он повернулся, чтобы посмотреть на нас. Увидев, кто стоит рядом с ним, я резко остановился. Остальные врезались мне в спину. Быстро придя в себя, они разошлись по обе стороны от меня. Я моргнул, не в силах поверить своим глазам. «Что здесь делает Роккарем?» «Король-бог, кажется, ты вернулся из своего бесполезного приключения», — сказал Роккарем. Я едва не зарычал. Может, дело было в отсутствии сна, натянутых до предела нервах или в страхе потерять еще одного дорогого мне человека. Лампы надо мной вспыхнули, и я направился к Роккарему. Самовольный уход из своей обители. Измена. Пособничество беглецу. Измена. Игнорирование приказов короля. Измена. Я остановился перед ним. Все карается смертью согласно правилам Совета Хадрамиэля. Да, во времена правления твоего отца. Я больше ему не подчиняюсь. Нет, теперь ты подчиняешься мне. Я подчиняюсь ей. Чаша моего терпения переполнилась, и моя рука взлетела вверх. Вокруг Роккарема появился круг из рунических знаков. Теперь он не мог уйти без моего позволения. А если он имеет какое-либо отношение к исчезновению Логана, то я заточу его в темницу на целую вечность. Лампы мерцали, привлекая ко мне всеобщее внимание. Но моя ярость была слишком велика. Клянусь, мой повелитель, я здесь лишь для того, чтобы помочь, сказал Раккарем. Он подошел чуть ближе. «Помочь?» — я горестно усмехнулся. «Как в тот раз, когда ты натравил на нас пожирателей снов? Это твоя помощь? Ты предатель и лжец, и я этого не потерплю!» Я устало провел рукой по лицу. «Почему ты меня проигнорировал? Я пытался вызвать тебя после случившегося с пожирателями. Ты знаешь секреты, которые могут помочь мне ее спасти. Ты...» «Твои суждения обо мне и моих намерениях не ошибочны. Но химический дисбаланс, возникающий в твоем мозгу, когда дело касается ее, подавляет логику, король-бог. Любой в этой комнате чувствует исходящую от тебя силу. Ты заявляешь права на то, что принадлежит тебе. Она, как и ты, является неотъемлемым элементом того, что должно произойти. Я всего лишь сосуд, хранящий мудрость тех, кто намного старше и могущественнее тебя. Где она? Я не могу этого сказать. Все окна лопнули одновременно. Завывающий ветер ворвался в комнату. Листы бумаги и мелкие предметы взмыли в воздух, кружась, словно в центре торнадо. Небо снаружи затянулось плотными тучами. Сверкали молнии и гремели раскаты грома. Все мое тело пульсировало энергией. Иголки электричества щекотали мои пальцы, руки и душу. «Самкиэль», — предупредил Винсент. Но было слишком поздно. Электричество сконцентрировалось в моих глазах прямо перед тем, как тьма окутала город. Все источники света в круге вспыхнули и погасли. «Где она?» — прогремел я. Мой голос заглушил бушующую снаружи грозу. Я не могу сказать. Земля задрожала. Глубоко под Ануной зарождалось землетрясение. Пол под моими ногами загорелся. Ковры вспыхнули и почернели. Снаружи ревели автомобильные сигнализации. Здания шатались. Я не помнил, как двигался, но моя рука сжала его горло, и я поднял его высоко в воздух. Руны на полу поблекли, и фигура Раккарема дрогнула. Дымчатая звездная пыль завитками танцевала вокруг его тела. «Черт возьми, Раккарем! Скажи мне!» Меня не волновало, что мой голос дрожал. Не волновало, что люди в панике прятались от бури, вызванной моей яростью. Стихийное бедствие, сила природы — вот о чем шептались охранники отца у меня за спиной. И теперь я понял, почему. Электричество перескочило с моих пальцев на его кожу. На месте соприкосновения образовались волдыри. Они тут же исцелились, но я знал, что ему все равно больно. Шесть белых глаз широко открылись, уставившись на меня. «Я не могу. Твои угрозы и пытки не имеют значения. Так и должно произойти. Иначе ни у тебя, ни у кого-либо другого не будет будущего. Я тебя предупредил». Ее выбор должен быть ее собственным. Путь, который она выбирает, формирует будущее, и ни я, ни ты не можем в это вмешиваться». «Почему?» — вскричал я. «Потому что так диктует судьба?» «Ты именно там, где должен быть, король-бог. Я извиняюсь лишь за то, что тебе предстоит потерять». От его угрозы меня охватила слепая ярость, и мир содрогнулся. Я попытался сохранить равновесие и, наконец, заметил, что делаю. Меня охватил страх, что я вызвал стихийное бедствие, которое не смогу исправить. Но Ануна была цела. Торнадо стихли, подземные толчки прекратились. Наступившая тишина казалась почти оглушительной. Я сделал один вдох, затем другой, втягивая в себя каждую частичку своей разрушительной натуры. Облака рассеялись, и солнце осветило комнату. Все стояли, глядя на меня широко раскрытыми глазами. Я отпустил Раккарема. «Раккарем! Если она умрет...» Я проглотил растущий ком в горле и попытался сдержать дрожь в голосе. Голова Раккарема дернулась назад, будто его позвало что-то далекое от этого мира. Его тело содрогнулось и превратилось в кружащуюся космическую массу. Он отступил назад. Его голос резонировал вокруг нас. «И мир содрогнется!» Моя грудь тяжело вздымалась, руки дрожали. Его слова повисли в воздухе. Я потянулся к его удаляющейся фигуре, но остановился, когда все мои инстинкты встрепенулись, сообщая об опасности. Что-то приближалось. Ток бегал по моей коже, словно вселенная привязала меня к себе невидимой нитью. Меня потянуло вверх, и я поднял голову. На потолке образовался окруженный пламенем портал. Сверху эхом доносились визги и крики. Меня охватила волна адреналина. У меня была доля секунды, чтобы осознать происходящее, прежде чем из портала вырвались Ирвикува. В комнату влетел ворох крыльев, когтей и горящих глаз. Все члены руки тут же призвали свои мечи. Яркие линии вспыхнули на их коже. После столетий совместной работы им не требовался мой приказ. Кэмерон одним точным ударом отсек головы одновременно двум Ирвикува. Имаджин подпрыгнула с высоко поднятым мечом и разрубила отвратительное существо пополам. Ксавье швырнул в них зазубренные диски, и на нас брызнул фонтан крови. Я призвал свой клинок, но прежде чем я успел вступить в бой, к моим ногам упал обессиленный Логан. На мгновение мое сердце перестало биться. В следующий миг Неверра с кряхтением приземлилась на его окровавленное и изувеченное тело. Ни один из них не посмотрел на меня. Их широко раскрытые и застывшие глаза были прикованы к порталу. Я поднял взгляд и почувствовал ее, прежде чем увидел. «Диана!» Я уронил меч и бросился вперед, успев поймать ее до того, как она упала на землю. Ее тело дрожало, волосы рассыпались по измученному лицу. Она была грязной, покрытой синяками и порезами, некоторые из которых все еще кровоточили. Запах ее крови сводил меня с ума. Она была изнуренная, грязная и бледная. Такая бледная! «Ты меня поймал?» Она прошептала эти слова так, будто сама не могла в них поверить. «Я всегда тебя поймаю». Я посмотрел на закрывающийся портал. Мне не терпелось с ним покончить. Только ощущение ее тела в моих руках удерживало меня на земле. Багровые глаза смотрели на нее с гневным голодом. Каден. Увидев, что она со мной, Ирвикува не осмелились пойти дальше. Они остались рядом со своим хозяином, крепко прижав крылья и щелкая челюстями. Каден не шевелился. Он оставался неподвижным, глядя на нее, пока портал со скрежетом не закрылся. Я глубоко вдохнул и взглянул на Дианну, осознавая, что она ко мне прижалась. Меня охватило облегчение. Чувствовать ее в моих объятиях было бальзамом для рваных ран на моей душе. Я опустился на одно колено, прижимая ее ноги к своему бедру, и аккуратно убрал пряди волос, прилипшие к ее лицу. «Я не знала, куда еще идти», — сказала она. Ее взгляд все еще был сосредоточен на том месте, где мгновение назад находился портал. Боль исказила ее черты. Ее глаза закатились, и она обмякла в моих руках.